все это было. Путь один, у черни нынешний и прежний. Лишь тени наших гильотин длиннее упали и мятежней. И бьется в хохоте и мгле напрасной правды наше слово об убиенном короле и мальчиках Вандеи новой. Всю кровь с парижских площадей, с камней и рук легенда стерла, и сын убогий предал ей отца раздробленное горло. Все это будет. В горне лет и смрад, и блуд, царящий ныне, расплавится в обманный свет. Петля отца не дрогнет в сыне, и крови нашей страшный грунт, засеяв ложью шут нарядный, увьет цветами русский бунт, бессмысленный и беспощадный.